выглядела хрупким и нежным восточным цветком. Лейтенант Бойль не считал себя большим знатоком, однако всегда полагал, что зеленый цвет далеко не самый удачный для брюнеток. Но Лу в этом ярко-зеленом одеянии была просто восхитительна. Ничего гармоничнее, казалось, вообразить нельзя. И очень выручали ее салатовые туфельки на высоком каблучке. Даниэль, тоже преображенный темно-синим костюмом и голубой в крапинку бабочкой, выскочил вслед за ними. Обычно взлохмаченные соломенные волосы его были влажно причесаны. Когда он догнал Лу, та придирчиво оглядела его, поправила бабочку, смахнула с рукава какую-то пылинку. Жесты зачастую красноречивей слов. Если бы даже Бойль увидел их впервые, ни на секунду не засомневался бы, что эти мужчина и женщина крепко повязаны. Сидящий рядом Бенджамин с неприкрытым любопытством наблюдал за происходящим. Джозеф догадывался, о чем тот сейчас может думать, и все сильнее мрачнел. Благо, хватило у сержанта на этот раз ума и такта не комментировать события. И все же Бойль в безотчетном желании хоть немного выпустить пар, зло бросил ему, как недавно Даниэлю. «Чего уставился? Выводы делаешь?» «Делаю», — виновато улыбнулся Бенджамин. «Я здесь, пожалуй, окажусь единственным, кто так простецки одет». Лейтенант Бойль, замурованный в коричневую тройку, обозрел его серые пуловер и брюки, постарался смягчить голос. «Что ж ты костюм-то не захватил? Знал ведь, что не на пикник едешь». «Да у меня сроду костюмов не было», — пожал плечами Бенджамин. «Не привыкший я к ним». Даниэль уже галантно, бабочка, что ли, действовала, или царственная Лу, помогал ей взобраться по ступенькам автобуса. «Рыцарь зачуханный!» — пробурчал Джозеф. «Мог бы раз такой джентльмен и о второй даме позаботиться». Бенджамин промолчал, лишь неопределенно хмыкнул. Шарлотта явно ни в чьей поддержке не нуждалась. Впорхнула в салон бордовым кузнечиком, нашла взглядом Бенджамина, обольстительно улыбнулась и пристроилась позади Пола, сменившего алый шарфик на голубой. Сиденье рядом с ним было занято его операторским снаряжением. Последней забралась Лариса, спросила, все ли собрались, пересчитала, тыча в воздух пальцем, кивнула водителю, что можно отправляться. Верхней одежды ни у кого из них не было, поэтому спускаться в подвальное помещение, где располагался гардероб, не требовалось. Шарлотта, увлекая за собой Пиппена, помчалась выполнять свои репортерские обязанности. Четверка осталась. Даниэль под руку с Лу впереди, Бойль с Тейлором за ними. Медленно поднимались на второй этаж по неплохо сохранившейся мраморной лестнице. Играла бравурная музыка, звучали вокруг оживленные голоса. Обстановка была самая что ни на есть праздничная. Празднично же, торжественно выглядел и актовый зал.